Из-за шока или недостаточного освещения она что-то напутала. Но теперь все встает на свои места. Этот псих в костюме точно такой же, ну или очень похож на тех, что видела Лав. Но и это еще не все. Все эти тупые психи, которых я убираю в последние 15 минут, тоже оказались здесь неспроста. Я не знаю, сколько времени в этом месте жили убитые люди, но со слов Джейн понятно, что это продолжалось минимум несколько месяцев. А это говорит лишь об одном. Эти места не настолько опасны, раз не имеют никакого, даже самого крошечного ограждения. Люди здесь просто жили, и если бы психи были частыми гостями в этих местах, то местные жители просто-напросто давно покинули бы их. Но они этого не сделали. Видимо, в такие отдаленные от городов лесные дебри психи не забираются, а если и забираются, то их не особо много, от них можно легко отбиться. А тут в одночасье уродов собралось приличное количество, и им удалось без проблем уничтожить всех жителей. Интуиция подсказывает мне, что всему виной этот деловой псих. Не знаю как, но он будто привел за собой остальных. Возможно, я ошибаюсь, но я привык доверять своему чутью, которое в данный момент умиротворенно помалкивает, что бывает с ним крайне редко. Выводы? Их одновременно и слишком много, и ни одного. Поверить в то, что в псих-костюмчике решил собрать стаю, не так-то просто, с учетом того, что все это только размышления и предположения. Через 20 минут после того, как оказались здесь, Джейн и Алистер наконец покидают очередной дом. Рюкзак Алистера выглядит не так бедно, как еще сегодня утром, а значит, что-то полезное они все же нашли. Замечаю похожую сумку за спиной Джейн, а также появившийся на ее поясе ремень с короткими ножнами для небольшого ножа с одной стороны и кобурой с пистолетом с другой. В руках она сжимает еще один рюкзак. Стараясь не смотреть по сторонам, вероятно, чтобы не видеть развернувшийся ужас, Джейн шагает прямиком ко мне и протягивает свою ношу. «Собрала для тебя кое-какие вещи», — сообщает она, и ее щеки при этом покрываются легким румянцем, что делает Джейн еще более привлекательной. «Благодарю. Принимаю сумку, открываю и быстро перекладываю содержимое в собственный рюкзак». Там оказывается сменная одежда, черные джинсы, толстовка, пару футболок и даже носки. С теплотой улыбаюсь Джейн, отчего она довольно кивает. «Уходим?» – нетерпеливо спрашивает Алистер. Чувствую исходящую от него нервозность. С тех пор, как мы спасли Джейн, я ни разу не отключал способность считывать чужие эмоции. На это у меня есть свои причины. «Что вы нашли?» – задаю встречный вопрос Алистеру. «Еду, воду, аптечку, немного оружия и одежду», – перечисляет он. «Больше здесь нет ничего интересного, а на первое время хватит и того, что мы собрали». «Отлично. Тогда пошли отсюда, пока не нагрянули новые гости». Отбрасываю в сторону опустевший рюкзак. Быстро пересекаем поляну и какое-то время движемся в обратном направлении, проходя те места, где были совсем недавно. Стемнеет через пару-тройку часов, но нам необходимо найти относительно безопасное место для ночлега. Бродить по ночному лесу, кишащему психами и еще непонятно кем – не лучшее решение. Около часа назад мы проходили мимо небольшой заводи у реки. Можно попробовать укрыться там. В том месте хотя бы всего два варианта, откуда могут появиться враги, а не все четыре, если мы останемся на открытой местности. Пока идем, прислушиваюсь к окружающим звукам и без устали поглядываю по сторонам, а также не забываю про небо. В сегодняшней погоне мне хватило с лихвой. Повезло еще, что ни один из нас не пострадал. Бросаю быстрый взгляд на Джейн, бодро шагающую рядом. В данный момент ее эмоции представлены в основном спокойствием, чего я давно за ней не замечал, если не считать нескольких раз с тех пор, как она очнулась, после того, как я вытащил ее из плена. Сжимаю кулаки, вспоминая, в каком состоянии нашел Джейн и что сделал с ее обидчиками. С тех пор я мог уже миллион раз деактивировать свою способность, но не стал. Эмоции Джейн настолько живые и часто сменяющие друг друга, что я просто не захотел отключаться от них. Да, не так давно для меня это было проблемой, но в какой-то миг, сам не могу точно определить, когда это изменилось. Возможно, в тот самый момент, когда ее у меня забрали. Или когда я, наконец, смог прийти к согласию с другой частью себя, той, которая готова убивать все, что движется. И это звучит невероятно. Ведь та часть меня, что принадлежит психу, и которая однажды даже пыталась убить Джейн, внезапно изменила свое отношение к ней. Стоит только вспомнить случай, когда я своими руками едва не придушил ее. Но сейчас для другого меня тоже что-то изменилось. В этот раз он готов был защищать Джейн любой ценой. А после того, как она оказалась в безопасности, пусть и неохотно, но все же передал мне бразды правления собственным телом. Добровольно. Вновь смотрю на задумчивую Джейн, жалея о том, что не могу прочесть ее мысли так же, как эмоции. В последнее время все, о чем я могу думать, это Джейн. Разбираться, почему и зачем, у меня нет никакого желания, все равно толку от этого не будет никакого. Ясно как день, думать о ней я не перестану. Если поначалу Джейн интересовала меня только как человек, способный помочь мне справиться с собой, то теперь это не так. Мне уже плевать на способности, я знаю, что больше они не доставят мне никаких проблем. Главное, чтобы Джейн была рядом. Но я хочу, чтобы она была рядом вовсе не поэтому. Все изменилось. Теперь Джейн интересна мне как девушка, как человек противоположного пола, к которому испытываешь симпатию и влечение. Когда у меня вообще в последний раз было что-то подобное? Много месяцев назад. Клав. И то, возможно, только потому, что она была самой исключительной среди необычных. Но как только я понял, что мой брат проявил к ней интерес, а понял я это гораздо раньше самого Киллиана, то выкинул все мысли о Лав из головы. Она перестала интересовать меня. Лав – отличный друг, ради которого я готов отдать жизнь, ведь она делала для меня подобное не раз. Но как девушка – нет. Потом был плен, пытки и то, что меня заставляли делать с теми несчастными девушками, лица которых до сих пор стоят перед глазами и снятся в кошмарах. Я вообще долгое время думал, что после случившегося навсегда потерял интерес к противоположному полу. Мне было не до романтических чувств или подобной ерунды. А когда мы, наконец, добрались до Элиота и встретили Ларса и тех жителей Муравейника, что остались живых, мои предположения подтвердились. Однажды, когда Лав отправилась на уроки вождения с Элиотом, а я вернулся после охоты в дом, что мы делили на двоих, ко мне явилась Мелани. Войдя в дом, я первым делом отправился в душ, чтобы смыть пот, пыль и мелкий лесной мусор, что прицепился ко мне, пока мы сидели в засаде. Проходя мимо спальни, что заняла Лав, я притормозил, увидев там свет. Удивившись расточительности Лав, чего раньше за ней не наблюдалось, я заглянул, чтобы выключить свет, но так и замер на пороге. На кровати лежала абсолютно обнаженная Мелани. При взгляде на нее ни одна мышца моего тела даже не дернулась. А после того, как Мелани в открытую предложила мне себя, я разозлился и практически вышвырнул ее вон. Мне было противно от одной только мысли о том, чтобы прикоснуться к ней. И дело даже не в том, что я наплел Лав о нашей негласной договоренности с Киллианом, о том, чтобы не спать с теми, с кем спал один из нас. Мне претила сама мысль о том, что хотя бы просто прикоснуться к женскому телу. И в тот момент мне было плевать на то, что у меня никогда больше не будет секса. Я его не хотел. Выставив униженную Мелани за дверь, я снял и сжег на заднем дворе покрывало, достав Лав другое. Повезло еще, что оно оказалось точно таким же, иначе я понятия не имею, что придумал бы в свое оправдание. Говорить Лав о произошедшем я, естественно, не стал. Зная ее упрямство, уверена, она стала бы задавать миллион вопросов и чуть ли не пытать меня. А рассказывать о случившемся в плену у меня не было никакого желания. Только для Киллиана я сделал исключение. Чтобы отвлечься от мысли о произошедшем, пока я был у военных, и от влияния эмоций множества людей, с которыми вынужден был соседствовать на Морсби, я нашел